Глава 8. Научно-производственные корпуса заводов «Фармком» располагались за монументальным кирпичным забором допотопной фабрики. Часть старинных зданий из потемневшего от времени красного кирпича уцелела под натиском нового века и строгих требований к специфике производственного процесса «Фармкома», а часть была отстроена с нуля из практичных сэндвич-панелей серого цвета и архитектурными изысками не радовала. Трехэтажное административное здание, увенчанное башенкой с часами, выглядело ухоженным и пряталось в тени старых тополей. На втором этаже, в пустой приемной генерального директора «Фармкома», секретарша Милочка, Милена Игоревна по паспорту, испуганно тараторила в микрофон интеркома. «Олег Ефимович, минуту назад позвонили с проходной. Машина босса проехала на территорию». «Фармком» охранялся как режимный объект, и попасть на него незамеченным не мог никто, даже владелец предприятия. Из интеркома послышался режущий нежное Милочкино ухо писк, и голос начальника ответил. «Понял, спасибо. Отменяй все встречи и будь готова». По опыту Милочка знала, что визит большого босса мог означать готовность к чему угодно. От чашечки редкого дорогого чая, который держали специально для него, до внезапного увольнения. Она машинально поправила и без того идеальную прическу, сунула ноги в туфли на 12-сантиметровых каблуках, которые тайком снимала, когда сидела за дубовой стойкой приемной, и приготовилась к встрече важного гостя, нацепив на лицо самую доброжелательную из своих улыбок. Дверь распахнулась, и в приемную румяным колобком вкатился низенький полный человечек в дорогом костюме. Его большая залысина была покрыта нездешним загаром, лицо светилось здоровьем, но цепкий взгляд небольших прищуренных глаз наводил на мысли о двустволке. Следом за боссом в приемную вошел еще один человек, которого Милочка раньше никогда не видела. Высокий, широкоплечий, с мрачной физиономией уголовника. Он немного сутулился и держал руки в карманах кожаной куртки. Милочка, выскользнувшая навстречу гостям из-за неприступной преграды стойки, почувствовала себя неуютно. «У себя?» Не задерживаясь ни на секунду, спросил низенький и направился прямиком к директорской двери, лишая Милочку возможности предупредить Олега Ефимовича. Его спутник и вовсе не удостоил секретаря даже взглядом. Что происходило за закрытой дверью добротно обставленного кабинета, Милочка не знала. В течение 15 минут она напряженно вслушивалась в тишину. Звукоизоляция в метровых стенах административного здания была на высоте. Дверь распахнулась неожиданно, заставив секретаря вздрогнуть. Босс бодро выкатился из кабинета, бесшумно ступая начищенными туфлями по серовато-бежевому ковролину приемной. Милочка пролепетала что-то вроде «Уже уходите?», но так невнятно, что едва услышала себя сама. Язык плохо повиновался испуганной женщине. Из кабинета донесся протяжный стон. Спутник босса все еще оставался там вместе с Олегом Ефимовичем, а он сам, не опускаясь до бесед с Милочкой, пересек приемную и исчез за дверью в коридор. Вскоре после того пугающего визита, в результате которого Олег Ефимович уехал домой с разбитым носом и целую неделю не появлялся на рабочем месте, один из заброшенных одноэтажных корпусов в самом удаленном конце обширной заводской территории, похожий на приземистый склад, ожил. Что там происходило в точности, Милочка не знала, но несколько раз видела заворачивающие в глухой проезд фуры то ли с оборудованием, то ли со стройматериалами. Оказалось, что здание взяли в аренду, и заправлял там теперь тот самый неприятный человек, который приезжал вместе с боссом. Впрочем, Милочка видела его нечасто, поскольку непосредственно к «Фармкому» этот тип по фамилии Верняков отношения не имел. Когда Дежин направлял одежду неопознанного трупа из уюта на судебно-химическую экспертизу, он никак не предполагал, что столкнется с такой загадкой. Ответ из лаборатории пришел, когда Максим, сердито сопя, набивал отчет по практически завершенному предварительному следствию дела Читы Макаровых, которая закончилась поножовщиной и смертью 70-летнего пенсионера, соседа буйной парочки. Дело можно было отправлять в суд. Дежин, которого мучило осознание того, что в положенные для предварительного следствия 2 месяца убийство в уюте никак не укладывается, воспрял духом, но лишь до того момента, пока не наткнулся взглядом на хорошо знакомое слово в заключительной части 6-страничного акта экспертизы. В списке веществ, обнаруженных на одежде убитого. Почти перед каждым пунктом названий, состоящих в основном из трудночитаемой тарабарщины, понятной лишь специалистам, значилось «следы». Количество этих следов исчислялось сотами, а где-то и тысячными долями грамма. И только пункт 5, формальдегид, был обозначен в изрядной концентрации. Присутствие тут же следов метилового спирта позволило эксперту сделать вывод, что в первоначальном состоянии, до высыхания, вещество являлось формалином. Выглядело это так, словно хозяина куртки серой спецовочной без логотипа фирмы-изготовителя, таких же брюк и джемпера черного полиэстер-вискоза производства КНР уронили в лужу с этим самым формалином. Местами наибольшей концентрации формалина были левая лопаточная область спины, плечо и верхняя часть левого бедра. На одежде также имелось довольно много следов различных химических и органических соединений, самым странным из которых Дежину показался березовый деготь высокой степени очистки. Тоскливо оглядев кабинет, каморку 3×4 метра с высоко расположенным окном, Дежин потянулся к телефону. Славик Вощин на звонок не ответил, и Максим, чертыхнувшись, написал ему сообщение с просьбой перезвонить срочно. Еще раз пробежав глазами список веществ в заключении, он попробовал связаться с незнакомым ему экспертом, который подписал акт. Но и тут его ждала неудача. Абонент находился вне зоны действия сети. «Что за день?» Подумал Максим и, добавив вслух непечатное, зато сбрасывающее раздражение словцо, поднялся из-за стола. Выключаясь, компьютер укоризненно пискнул. Видимо, недописанный отчет тревожил его бюрократическое естество. Канцелярию Дежин терпеть не мог. Но куда деваться, если заполнение форм, запросов, протоколов и написание отчетов составляли едва ли не половину его работы? Окончательно решив, что сегодня он к писанине не вернется, Максим направился к двери. По многолетней привычке машинально оглянулся с порога. Сейф заперт, компьютер выключен, окно закрыто, стол пуст. Закончив чтение своеобразного чек-листа, он запер дверь и спустился этажом ниже, где отыскал вернувшегося из ветеринарной аптеки Василия. «Вот, держи. Скажи хоть, за каким чертом тебе этот деготь понадобился?» Прогудел так и не избавившийся от насморка лейтенант. «Аллергия у него, что ли?» Ни с того ни с сего озаботился простудой коллеги Дежин, разглядывая приплюснутую с боков пластиковую бутылочку, стоявшую на столе. Донышко застенчиво прижимало край пакета со стилизованным изображением собачьей морды и кассовый чек. «Деготь березовый, 500 миллилитров». «Произведено Нижневеренский ФК», — гласила скромная этикетка. «ФК — это что такое?» — задумчиво поинтересовался Дежин. Василий сунулся к бутылочке, добрую половину минуты поизучал этикетку и выдал, хохотнув. «Футбольный клуб? А что, так и вижу бравых деревенских битюгов ради спорта, побросавших дреколи березовые. Где этот Нижневеренск? Никогда даже не слышал о таком». «Ладно, неважно». Максим сунул бутылочку в пакет и расплатился с лейтенантом. Делиться своими планами относительно использования дегтя он пока не собирался. Славик позвонил через час. «Макс, что стряслось?» — выдал он вместо приветствия. «Ватсап открой, я тебе фото страницы химэкспертизы отправил». «И привет вообще-то», — пробурчал Дежин. Он метался по коридорам своего отделения не в силах думать ни о чем, кроме полученного акта экспертизы, и сам себе напоминал льва, запертого в тесной клетке. «Перезвоню», — Лаконично ответил Вощин и отключился. Размеры клетки еще уменьшились. Максима распирало острое предчувствие близкой разгадки. Ожидание становилось непереносимым. Остро захотелось на свежий воздух, и он почти бегом устремился к лестнице. «Капитан Дежин!» Максим застыл на середине пролета, словно его, как огромную бабочку, пришпилили к ступеням ледяной сталью булавки. Бабочка сколько угодно может трепетать крыльями, но точно никуда не улетит. Она попалась. Навстречу Дежину медленно поднимался по лестнице полковник юстиции Красников, и тяжелый взгляд его непроницаемых черных глаз не сулил капитану ничего хорошего. В памяти последнего всплыли все грехи разом, и то, что он затянул с отчетом, и то, что убийства в Уюте так и повисли в начальной стадии расследования, и то, что мать бармена Иванцова уже дважды приходила к Красникову, а потом накатала телегу в прокуратуру. Выручила полицейская сирена звонка. Максим поднял руку с зажатой в ней трубкой и с огромным облегчением выпалил. «Это из бюро судебной экспертизы, товарищ полковник, по трупу неизвестного из кафе. Я отвечу». Широкие брови начальства сошлись в прямую линию, скрывая глубокую поперечную морщину между ними. «Понедельник в 9 жду вас с докладом, Дежин». Максим кивнул и устремился мимо начальника отдела, перемахивая через 2 ступеньки, умудрившись одновременно громко и четко ответить озадаченно молчавшему Славику. «Капитан Дежин слушает. Что там у тебя? Говорить можешь?» Зачем-то понизил голос Славик. «Забей, все нормально», — отмахнулся Дежин. «Посмотрел?» «Взглянул. Забавный набор юного химика. Мне не до шуток. После выходных с меня кожу живьем сдирать начнут. Есть мысли?» «Мысли у меня есть всегда», — почти торжественно изрек Вощин. «Где встретимся?» «Давай на нейтральный. Мне еще кое-куда заехать нужно будет», — предложил Максим. «И вот еще что. Можешь мне пузырек с формалином привезти?» «На кой?» — живо отреагировал Вощин. «У меня тоже иногда мысли бывают», — туманно ответил Максим. «Ладно, 6 в розе. Принял». Максим кивнул дежурному офицеру у вертушки и вышел на улицу. На город наползала серая туча, пригибая все живое к пыльному асфальту предгрозовой свинцовой тяжестью.